У меня для вас есть хорошие новости. Хорошие и плохие. Хорошая новость – это та, что салат латук содержит мало калорий и витамин А. Плохая касается колечка, которое вы очень любили. Саймон положил драгоценности в свою сумку, потом закрыл отверстие в фальшивом салате латуки и положил его обратно к другим овощам. Дальше морозильная камера. Больше драгоценностей не было, так же, как наличности и наркотиков. Только пластиковый поднос с кубиками льда, два пакета мороженой кукурузы и недоеденная пинта диетического клубничного мороженого. Вытащив тарелку с нарезанным языком и ливерной колбасой из холодильника, он закрыл дверцу и пошел к выходу, но вдруг остановился и заглянул в короткий проход, ведущий в гостиную. Он был узким и темным. Обе стены были украшены образцами вышивок по канве миссис Тукерман. Что-то было еще в этом проходе, фотоэлемент в конце его. Ну что ж, начнем сначала. Саймон лег на спину. Он пополз под лучами фотоэлементов по полу коридора, придерживая рукой на груди тарелку с нарезанным холодным мясом. Лучше уж запах полироли, чем мясо. Саймон был вегетарианцем и не выносил мяса. Никаких трудностей с фотоэлементами не было. Они находились на расстоянии 2-3 футов от пола. Пустая трата денег. Хвала Трумэну и Рузвельту! Спустя мгновение Саймон был уже в гостиной и на ногах. Глаза его чуть было не выскочили из орбит. Впечатляюще! Он стоял в огромной комнате с высокими потолками и мешаниной из красного дерева и натуральной кожи, представляющей собой мебель викторианской эпохи. Там были три венецианских шандала, ручки которых скрывали искусно выполненные подвески из драгоценных камней, портреты каких-то благородных джентльменов XIX века с седыми бакенбардами и руками, заложенными за борт сюртуков, а также огромный камин, увенчанный украшенной позолотой каминной доской. Саймону было интересно, подходил ли Тукерман когда-либо к полкам с книгами в массивных переплетах с золотым тиснением? Заинтересовала его и коллекция адвоката фарфоровых клоунов и маленьких глазурованных шкатулочек в изобилии, покрывавших столики у центрального окна. Наверняка стоит не меньше нескольких тысяч. Забудь об этом, хватай барахло только суперкласса и делай ноги отсюда. Слева от Саймона был рояль, над которым висели фотографии в дорогих рамках. Одна была Тукермана и его жены, цветная. Они были сняты на теннисном корте. Она была маленькой, симпатичной женщиной, под 50, в панамке от солнца, в белом брючном костюме, в солнцезащитных очках. У него была улыбка той, которая уже когда-то была счастливой. Тукерман стоял слева от нее. Это был большой краснорожий мужчина в белом костюме для тенниса с длинной головой, длинным носом и редеющими волосами. У него был вид высокомерного ублюдка. Ракетка была у него поднята высоко над головой и держала нее с таким видом, будто хотел ею как топором завалить бычка. Ни тени улыбки на этом тонком, как проволока, рту. Точно там никого не было, с кем бы ты хотел трахнуться. «Работать!» Саймон нашел телефон там, где и говорила Сикора, на маленьком столике под настенным аквариумом. Он поднял трубку и послушал гудок. Тукерман доплачивал за сигнальную линию. Она была частью охранной сигнализации, используемой банками и ювелирными магазинами. «Прерви линию, и сигнал пойдет в полицейский участок или в охранное бюро». Саймон не собирался прерывать линию. Он просто хотел убедиться, что не сработала сигнальная линия и предупредительный сигнал не идет от телефона. Все нормально. Обыкновенный, чистый телефонный гудок.